со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Для сравнения приведу еще одну цифру. В 1925-1929 годах Туркмения удовлетворяла сама лишь 1/10 часть своих экономических потребностей. 9/10 необходимого для этой республики завозилось из центральных областей. Так был заложен фундамент благосостояния. Ничего не скажешь, щедро и с лихвой расплатились трудящиеся России за долги, которых никогда не делали, за политику царского правительства, к которой не имели никакого отношения, за непомерно раздутые легенды об угнетении национальных меньшинств. Лишь спустя много лет спохватились, засыхает ствол, гибнет, пропадает наше нечерноземье. Глава 13. После смерти моей жены Кати я на некоторое время особенно сблизился с семьей Иосифа Виссарионовича. Кормилица и няня маленькой Светланы, деревенская женщина с щедрым сердцем, уроженка рязанских краев Шура Бычкова, очень помогла мне в самом начале пестовать дочку. Надежда Сергеевна постаралась, нашла степенную, образованную, а главное, заботливую воспитательницу, жившую прежде в хорошем дворянском доме, а после революции пробавлявшуюся случайными уроками музыки и французского языка. Она была довольна, что обрела тихую пристань и вскоре очень привыкла, привязалась к моей дочке. Я радовался тому, что это чувство оказалось у них взаимным. Все тихо и мирно было в семье Сталина в ту пору. С конца 26 по 28 год. Бегал и шалил шустрый, разбалованный Вася. Редко поднимался на второй этаж Яков, проводивший свободное время в своей келье. Единоборствовал с боксерской грушей, вырабатывая упорство и силу, либо сражался за шахматной доской с сыновьями Михаила Ивановича Калинина, Сашей и Валерианом, жившими по соседству. Новый семейный росток, любимица отца и матери, рыжеватая, улыбчивая Светлана, начавшая ходить или питать, сблизила своих родителей, сгладила противоречия. Это был период, когда Надежда Сергеевна смогла подавить в себе метания и поиски. Во всяком случае, Иосиф Виссарионович, обретя крепкий тыл, заметно взбодрился, чаще шутил и вообще выглядел человеком совершенно нормальным, даже добродушным и чутким. Это, в свою очередь, отражалось на деятельности партии, государственных учреждений, на всей жизни страны. Люди повсюду начали оправляться, приходить в себя после долгих войн, переворотов, терроров, угроз, смертей, грабежей. Ощущался какой-то стабильный порядок, какая-то законность. Торговля росла, везде появлялись продукты. Упаси Бог, я не связываю все напрямик с положением в семье Сталина. Нет, время наступило такое, затишье после шквала. Но в стране, где все нити власти сосредоточены в руках одного человека, с крутым характером, физическое и психическое состояние этого человека, колебания его настроения, тоже имеет существенное значение. А между тем в семье Сталина назревал новый кризис. Хотя Иосиф Виссарионович не догадывался об этом. Правда, он злился и хмурился порой, если в Москву из Ленинграда приезжал знакомый Нади, с которым она когда-то училась, дружила в ранней молодости. Иосифу Виссарионовичу неприятны были их встречи. Он считал, что Надежда слишком откровенна с этим посторонним человеком, слишком уж весела с ним. Одно время к ним на квартиру часто захаживал сосед Серго Орджоникидзе, и Сталин вроде бы даже ревновал его. Но все это было мимолетно и полушутливо. И гром грянул не из новой тучи, а все из того же облака. Днем Шура Бычкова ушла, как обычно, гулять с детьми, но что-то случилось у Васи. Пуговица оторвалась или подтяжка, и они возвратились в неурочное время. Василий ворвался в комнату матери, няня вошла следом и обнаружила там Надежду Сергеевну и Якова в положении, несколько странном для обычной беседы. Разумеется, няня-кормилица промолчала бы, но Вася проявил столько удивления и любопытства, что было ясно, на его роток никакими силами не накинешь платок. И Надежда Сергеевна, со свойственной ей решительностью, дождалась поздно вечером мужа и сама начала разговор. Может, хотела представить картину в более-менее приемлемом свете, но это мое предположение. Знаю ли, что объяснение было бурным. Удар оказался совершенно неожиданным для Иосифа Виссарионовича, поэтому особенно болезненным. Он, конечно, отпускал ядовитые насмешки, говорил резко и грубо, чем подлил масло в огонь. Вспыхнула и выплеснулась у Надежды Сергеевны злость к человеку, которого перестала любить и терпела возле себя лишь ради детей. Под горячую руку наговорила она Иосифу Виссарионовичу много такого, что трудно простить, а тем более забыть. Ей, может быть, даже легче стало после подобного откровения. А Сталину было очень горько, очень плохо. Но самым страдающим, самым уязвленным в этой истории оказался невезучий Яков Джугашвили. То дорогое и нежное, что было в нем, теперь выставлялось на показ, на укор и насмешку людям грубым и черствым. И вину свою, конечно, чувствовал он перед отцом, перед Надеждой Сергеевной, перед всеми. В такой тупик загнал себя Яков своими мыслями, переживаниями и раскаянием, что выход оставался только один. Думал он, что нажатием курка принесет облегчение себе и всем, да еще, может, и пожалеют его. Простодушный идеалист не способен был взять в толк, что Сталина, кроме личных неприятностей, беспокоила его внешняя сторона этого дела. Если скандал получит огласку, обретут козырь в борьбе за власть политические противники, всеми силами стараясь замять, заглушить конфликт. Даже на людях хотел появиться с Надеждой Сергеевной, чтобы продемонстрировать благополучие. А Якова черт подтолкнул взяться за револьвер. Рука у юноши тряслась, с оружием обращаться он не умел, и, думаю, впал в обморочное состояние раньше, чем грянул выстрел. Метил Яков в сердце, но пуля лишь пропорола кожу. И радость, и стыд испытал он, очнувшись. Теперь был двойной позор. Подумают люди, что нарочно учинил такую душещипательную мелодраму. Но стреляться во второй раз было выше его сил. Да и револьвер отобрали. А у кровати его неотлучно дежурили то родственница Сванидзе, то кто-нибудь из Янукидзе, то Зинаида Гавриловна Орджоникидзе. Вечером Иосиф Виссарионович пригласил меня поехать с ним. Тягостно ему было возвращаться домой. Я трясся рядом со Сталиным в машине, с ненавистью думая о том, сколько сил и здоровья отнимают у него многочисленные милые родственники, пропадя они пропадом вместе со своей мелкотравчатой вознёй и бессмысленными переживаниями. Машина остановилась, Иосиф Виссарионович вышел. Потоптавшись, шагнул к двери, ведущей на первый этаж. В комнате Якова мы появились неожиданно без стука. Очередная дежурная, носатая, черная в черном платке, молча поднялась со стула и с видом оскорбленного достоинства проследовала в коридор. Испуганный Яков, без кровинки в лице, приподнялся на кровати, заискивающе глядя на отца. Иосиф Виссарионович при посторонних никогда не говорил по-грузински. Но тут случай был особый. как можно больней хотел хлестнуть сына. Бросил презрительно. Какой ты мужчина! Даже выстрелить не мог как следует. Повернулся на каблуках и вышел стремительно.